Сантьяго открыл глаза, когда солнце начало вставать из-за горизонта. А там, где ночью сверкали звезды, теперь виднелись бесчисленные финиковые пальмы, занимавшие, казалось, всю пустыню. «Мы дошли!» — воскликнул англичанин, который тоже только что проснулся. Сантьяго промолчал. Он научился этому у пустыни, и теперь ему достаточно было просто смотреть на деревья. До пирамид было еще далеко. Когда-нибудь и это утро станет для него всего лишь воспоминанием. Но сейчас он жил настоящей минутой и радовался ей, как учил его погонщик, и пытался связать ее с воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. Да, когда-нибудь эти тысячи финиковых пальм превратятся в воспоминания, но в этот миг они означали прохладу, воду и безопасность. И так же, как крик верблюда в ночи мог означать приближение врага, пальмы возвещали чудо избавления. «Мир говорит на многих языках», — подумал Сантьяго.